душа болит. Да плюнь на все, плюнь, Ромашевич тому, и береги свое здоровье. В тиши жила, в лесу жила, и веретено крутила. И от всей своей души прялочку любила. Слушай, пойдем играть. Ромашевич ты мой, Ромашевский, я тебе занимаю красненькую. Идем. Ну, мой друг, с какой стать? Мне отец проворовался. Ваш благородие, вставай! Катрин Мосо! Ваш благородие, вставай! Пожалуйста! Ну? Гайнан? Очень просить. Что такое? Вставай, пожалуйста. Одевайся. Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха. Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. Раз, два, три, четыре. Раз, два, Лапшин! Ты что там так симметрично дурака валяешь? Суешь кулаками, точно рязанская баба ухватом. Отставить! Делай у меня движение чисто, матери твоей, черт! Делай. Раз, два. Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за 5 минут до прихода старшего офицера и за 10 до ротного командира. Виноват, господин капитан. Вот, извольте, виноват. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Делай. Один, два. Опять фокусничай. Показывайте то, что требуется наставление. Три. Здесь вам не балаган на святой день. Раз. Два. Три. Раз. Выше, выше, выше. Два. Три. Так, не болтай ногами. Носки вверх. Подтягивайся. Подтягивайся, собачья морда. Ну, вверх. Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека. И когда подпоручик встречался с его глазами, в которых раз и навсегда застыл тупой, покорный ужас, то в сердце Ромашова шевелилось что-то странное, похожее на угрызение совести. Подтягивайся, собачья морда! Ну, вверх! Не желаешь делать гимнастические упражнения? А? Ах ты, подлец! Ты ж мне весь взвод нарушаешь! А ну вверх, спачья морда! Ах, ну я тебе покажу, как падать! Каналья! Шаповаленко, не сметь! Не сметь драться! Не сметь этого делать никогда! Бить солдата бесчестно! Слушай, ваш благородие, как позвольте вам доложить, никакой с ним возможности нет. И тет каждый раз! Нельзя бить человека, который не может ответить! Это стыдно! Ваш благородие! Что тебе, Гайнан? Ранять! Тебе письма пришла. Спасибо, иди. Оружейные приемы! По расстрелениям! Милый Ромочка, я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. Несмотря ни на что, я все-таки хочу вас сегодня видеть. Поедем пикником на Дубичную. Ваша А.Н. Ваша А.Н. Гайнан! Несмотря ни на что. Какая странная фраза и подчеркнута. Это же не туда совсем несете. Ромочка, спасибо, что приехали. Я так боялась, что вы откажете. Господа, ну рассаживайтесь уже, господа. Я вас прошу, будьте сегодня милы и веселы. Не обращайте ни на что внимания. Ромочка, неловкий, вы опять не целуете рук. Вот так вот. Теперь другую. Так, умница, идемте. Не забудьте, сегодня наш день царицы Александра и рыцарь Георгий. Слышите? Идемте. Володя! Володя, вот вам еще один компаньон для пикника. Вдобавок именинник. Очень рад. Ну, пожалуйста. Я никак не предполагал, что у вас пикник. Вышло так точно. Я напросился. Право мне совесть. Да нет. Ну что, мой любезный, что за китайские церемонии? Устраивайтесь. Благодарю. Ехали за три версты в Дубичную. Так называлась небольшая роща, состоящая из редких, но прекрасных могучих дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались вперед денщики с самоварами и корзинами. Прямо на земле разослали скатерти и стали рассаживаться. Рассаживайтесь, господа. Александра Петровна, сегодня ваше письмо так смутило меня. Слушайте, ну какой вы смешной. Чуть вас тронешь, вы завяли, стыдливая мимоза. Там есть одна фраза. Милый, не надо, пожалуйста, не надо. Господа, рассаживайтесь уже, наконец. Как вы честь? Ну, господа! Господа! Выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Господа! Дай ей Бог всяческого счастья и чин генеральши. За твое здоровье, девушка. Пожалуйста. Я не люблю этих провинциальных пикников. У них есть что-то мелочное и пошлое. Но это надо было сделать для мужа перед отъездом. Боже, как все это глупо. Черт побери, как хорошо. Шурочка сидела рядом с Ромашовым. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое лихорадочное чувство. Все-таки, не знаю, почему я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива. Нет, Ромочка, милый, я знаю, почему. Я вам это потом скажу. Шурочка, раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову. Ах, нет, Ромочка, я ничего не знаю. Вы сегодня необыкновенны. Что с вами? Я вам говорю, я не знаю. Посмотрите, небо голубое, свет голубой, и у меня какое-то чудесное голубое. И не какая-то голубая радость. Налейте мне еще вина, Ромочка. Вы милый мальчик. Вот он. Темная аллея. Так? Слава Богу, так. Темная аллея заглохшего сада. себе вдвоем натиром новой страны. Разве это война? 15 верст в тебя бах! И ты возвращаешься домой героем? Ерунда! Я утверждаю, что все это ерунда. О чем? Средние века, дрались, это я понимаю. Ночной штурм. Весь город в огне. Ворвались. Кровь и огонь. Кровь и вино на улицах. Как были весело эти пиры на развалинах. Женщин обнаженных, прекрасных, тащили за волосы. Жалости не было. А что? Однако вы не очень распространяетесь. Господа! Господа! Я пью за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость. О, вот это я понимаю. Так, к черту эту кислятину, к черту жалость! Так, Бекагамалов вдруг вскочил со своего места. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули. Его глаза выкатились и дико сверкали. Крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Бек с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и вдруг, выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Бек сумасшедший! Что такое? Уберите оружие! Как вам не стыдно? Сядьте! Сядьте! Дайте ему вина! Голоса людей доносились до Ромашова из какого-то далекого фантастического тумана и были понятны, но пусты. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, несуществующим на земле напитком. А что же фиалки? Здесь пропасть фиалок, пропасть. Поздно, теперь в траве ничего не увидишь. Правда, ну пойдемте собирать. Теперь в траве легче потерять, чем найти. Ромашов пошел вглубь рощи по узкой тропинке. Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на поляну. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного, блаженного предчувствия.